Выйдя из отеля, Зои и Джейк направились в Сен-Бернар. Обычно в поселок добирались на маршрутном такси. Гостиничный микроавтобус отправлялся дважды в час и через 6-7 минут был на месте. Пеший путь занимал около получаса. Было тихо. Падал снег, в изменившемся освещении обретший странный голубовато-серый оттенок. Мягкая пушистая пороша уже почти скрыла все следы. Прошлым вечером Зои и Джейк совершили восхитительную прогулку в поселок. На дороге через каждую сотню метров высились изящные ковки фонари, мягкий желтоватый свет которых струился на заснеженную тропу в кайме елей, источавших сочный хвойный запах. Читу обогнал здоровенный черный жеребец, запряженный в сани, где сидела пара веселых и чуть смущенных туристов. Из ноздрей взапревшей коняги, рысившей по густой пороше, вырывались облачка пара. Туристы застенчиво помахали. Нынче дорога казалась опасной. Зои и Джейк молча вышагивали, ловя предупреждающие сигналы горы. Вот где-то в вышине раздалось буханье, похожее на орудийный залп. Что-то хрустнуло. Потом гора закряхтела, будто взваливая на спину непомерный вес. Легкий вздох ветра шугнул порхающие снежинки. Все это могло быть предвестием лавины. Зоя подхватила Джейка под руку, и они, не сговариваясь, ускорили шаг. Даже скрип снега под ногами казался опасным вызовом горе, дерзостью мыши, что пищит на слона. «Чувствуешь, как гнетет?» – спросила Зоя. «Я будто ощущаю снежный груз вершины». «Не выдумывай. Иди давай». «Вовсе не выдумываю. Воздух пропитан тревогой. Словно что-то случится». «Ничего не случится». «Тогда чего ж мы рванули из гостиницы, Олух?» «Предосторожность. Было бы чертовски досадно уцелеть в одной лавине, чтобы сгинуть под другой. Согласна?» «Да уж. Бывает страшно, не везет». «Сегодня повезет». «Ты меня защитишь?» «Встану грудью». С вышины раздался отчетливый рокот, напоминавший громыхание листового железа. Зоя приостановилась. «О, Господи!» «Все нормально, пошевеливайся. Обычное смещение снега». «Правда? Вот его-то я и боюсь. Кажется, смещение снега называется лавиной, нет?» «Сссс, говори тише. Я хотел сказать, снег смещается постоянно. Вот почему на трассах применяют снегоочистители. Снег перемещается, образует заносы. Но это вовсе не означает лавину». «Да ну, что ты в этом смыслишь? Ты ветеринар. Выискался специалист по снежным перемещениям. Буровишь не знам, а что?» «Да, буровлю». «Зачем? Зачем буровишь?» Джейк остановился. «Я всегда была болью, когда страшно. Поняла? Хороший способ обнадежить себя. Ну что, стало легче, когда ты меня раскусила? Моя полная несостоятельность выявлена, можем идти. Ну?» Горная вершина опять заворчала. Затем послышался странный звук, похожий на шорох рыболовного трала, уходящего в море. Подхватив мужа под руку, Зоя припустила к поселку в мягком желтоватом свете фонарей. Улицы были пустынные. За день припаркованные машины обзавелись снежными шапками, обретя сходство с кремовыми тортами. Поселок был тих, словно призрак. Перед входом гостинички «Птиля-крё» намело снегу. По полу прошуршала антисквознячная опушка тяжелой двери. В холле было тепло, почти душно. Повсюду горел яркий свет, но стойка портье пустовала. Точное подобие варки. «Эвакуировали весь поселок, что ли?» – сказала Зоя. «Где телефон той девицы?» «Какой девицы?» «Ну, той, что спит на ходу». «Не поняла?» «Девица, представитель турфирмы, сопровождала нас из аэропорта». Все улыбалась. «Она сунула тебе свою визитку». Раскрыв сумочку, Зоя достала кошелек, перебрала пластиковые кредитки и клубные карточки. «Нету. Наверное, у тебя». «У меня нет. Она дала тебе». «Мне она ничего не давала». «Вот, нету. Я приметила блеск в ее глазах, когда она всучила тебе визитку. У себя ищи». «Какой еще блеск?» «Визитка у тебя». «Ладно, ладно, уймись». Джейк расстегнул куртку и, раздернув молнию внутреннего кармана, достал бумажник. Меж кредиток затесалась визитка с мобильным телефоном представителя турфирмы. «Ну я же говорила, она тебе приглянулась». «Да, я люблю улыбчивых. Нынче они большая редкость». «Дай сюда». Эльфинда Картер, старший представитель турфирмы «Зимний отдых». Телефон 00797-551737. Ничего себе имечко, Эльфинда. Может, она эльф? Ага, эльф, что строит глазки. Ты нас смутила. Вручив свою карточку, представительница спросила номер Джейка. Таков был порядок на случай, если компании понадобится о чем-нибудь информировать клиентов. Зоя, которой надоели эти перегляды, всучила опешившей Эльфинде свою визитку. Смутила? Жаль, не дала ей пинка без жопой. Перегнувшись через стойку, Зоя взяла телефон. В трубке был слышен четкий гудок. Зоя набрала означенный на визитке номер и, скрестив ноги, ждала ответа. Долгие гудки, потом отбой. Не отвечают. Ни эльфа, никого другого. За супермаркетом полицейский участок. Пошли узнаем, что происходит. Миновав симпатичную церковь с изящной колоколенкой, они свернули направо и переулком зашагали к полицейскому участку. Прохожие не встречались. Магазины пустовали. В одних горел свет, другие были темны. Супермаркет полыхал иллюминацией, но за его витринами никто не маячил. Ни покупатели, ни продавцы. Во дворе участка неказистого бетонного домика, спрятавшегося за броским магазином, стоял полноприводный полицейский джип с цепями на колесах. За тяжелой стеклянной дверью в стальной оправе оказалась еще одна, пропустившая в тесное помещение, обстановку которого составляли белая пластиковая стойка и три штампованных пластиковых стула. «Можно?» – громко спросил Джейк, на сей раз не кликнув хозяина. За стойкой виднелась дверь, облепленная листовками и объявлениями. Зоя постучала и, не получив ответа, вошла в служебный закуток, куда еле втиснулись пара столов с компьютерами и принтером, шкаф-картотека и большая кофеварка. На подставке включенного агрегата грелась полколбы кофе. В нише на крючке висела форменная тужурка. «Алло!» Сунув руки в карманы курток, Зоя и Джейк уселись за полицейские столы. Все полчаса, проведенные в участке, они пытались разобраться в ситуации. «Хорошо. Весь поселок эвакуирован», – сказал Джейк. «Почему?» «Лавина-опасность. Понятно. Мощная лавина не такая, в которую угодили мы. Запросто уничтожит целую деревню. Несколько лет назад под Шамани смело 20 с лишним домиков. Снегопад увеличивает опасность. Потому-то все уехали. Почему же нас-то бросили?» «Наверное, решили, что мы погибли. И даже спасателей не направили». «Слушай, я не знаю. Ясно одно. Всех вывезли, и нам тоже надо поскорее уносить ноги». «Согласна. Но как?» «В том и вопрос. Можем на своих двоих. Раздобудем лыжи и покатим вниз. Но, учитывая утреннее происшествие, такая перспектива ничуть не прельщает». «Меня тоже». «Можно уехать. Значит, надо взять какую-нибудь припаркованную машину. Ехать потихоньку, чтоб не спровоцировать лавину». «Верно. Так и сделаем». «Лады». «Пошли». «Чего ждем?» «Не знаю. Мне страшно». «Да? Пугаться нечего, Рохля. Вовсе ничего страшного». «Вообще-то, я тоже боюсь. Ладно, пустяки. Значит, надо отыскать машину с ключами в зажигании». «Точно. А может...» «Что может? Замкнуть провода, как в кино?» «Да». «Ты сумеешь?» «Техника по твоей части. Ты у нас мужчина». «Дармовая информация, моя безмозглая клуша. Я не умею замыкать провода. Ты верно подметила. Я ветеринар, имеющий дело с собаками, белыми мышами и волнистыми попугайчиками. Мой профессиональный опыт не требовал замыкать машинные провода ради спасения собственной шкуры. Пока что». «Хорош изгаляться». «Вот тебе еще дармовые сведения. Помнишь, как это делают в кино? Из-под приборной доски вырывают пук проводов, что-то соединяют, и машина, чихнув, заводится. Знакомый автомеханик сказал, что все это хрень собачья. Нифига не выйдет. Попробуешь, говорит, и тебя шарахнет током. Значит, не станем. Он настоящий автомеханик, без дураков. Хорошо, будь по-твоему. Находим машину с ключами и уезжаем, как мышки. А ты язва. Тебе это известно? Вот почему ты на мне и женился. Тебе это нравится. Перед уходом они вновь попытались дозвониться до улыбчивой Эльфинды. Как и прежде, после долгих гудков номер дал отбой. На улице шел густой снег. Зои и Джейк бродили от машины к машине, дергая водительские дверцы. Перепробовали с полсотни авто. Четыре открылись, но ключей в них не было. Снег пошел еще гуще, превращаясь в сероватую пелену. Оба озябли и устали. «Есть одна мысль», – сказал Джейк. «Какая?» «Полицейская машина. В участке могут быть ключи». «Угнать патрульную машину и думать забудь». «Но ведь ситуация чрезвычайная, а?» Следом за мужем Зоя хмуро поплелась к полицейскому участку. Ключи от машины висели на крючке возле двери. «Думаешь, так можно? Просто взять?» «Не уверен». Дизельный движок сразу завелся, выплюнув клуб дыма. Соскребли снег с обледенелого ветрового стекла. Джек вывел машину на улицу и несколько раз посигналил. Казалось, вот-вот нагрянет полиция, его возьмут за шкирку, а посему он хотел продемонстрировать открытость своих действий. Непривычный к тяжелой машине, Джейк медленно объехал супермаркет. Чтобы попасть на дорогу к аэропорту, пришлось миновать отель «Варка». Зоя хотела забрать вещи, но Джейк возражал, ибо с каждой секундой снежная пелена становилась гуще. Видимость уже не превышала 20 метров. «Милый, нужны паспорта. Есть вещи, которые жалко бросить. Пожалуйста, Джейк, 2 минуты». «Если эти 2 минуты нас угробят, я тебя убью». «Логично». Остановились перед опустелой гостиницей. Джейк не заглушил двигатель, в морозном воздухе рыгавший выхлопным чадом. Молча поднялись на 4-й этаж. О прибытии лифт возвестил мелодичным звоном. В номере кое-как побросали вещи в чемоданы, разложенные на кроватях. Захлопнули крышки, съехали вниз, запихнули багаж на заднее сиденье. Джейк досадливо рыкнул. Снежная пелена еще больше сгустилась. В иное время серое марево с радужными пятнами фонарей показалось бы красивым. Снегопад не ослабевал. Крупные снежинки, летевшие точно гусиный пух, восхитили бы всякого лыжника. Но именно сейчас они были совсем не кстати. Видимость упала до 10 метров. Контуры зданий через дорогу от гостиницы были едва различимы. К тому же смеркалось. И без снегопада день угасал. Чтобы до темноты хоть куда-нибудь добраться, надо поспешать. Однако рев мотора мог спровоцировать лавину. Двинулись на разумной скорости. Огромные снежинки, садившиеся на ветровое стекло, застили обзор горной дороги. Машина что-то задела. «Что это было?» «Не знаю. Наверное, чиркнул по ограждению». «Возьми левее. Езжай по центру дороги». «Блин, как же я не смекнул. Спасибо за ценный совет. А то я не пытаюсь ехать по центру». Через минуту они вновь задели бордюр. «Пропади ты пропадом», – бормотал Джейк. «Ни черта не видно». Хотели повернуть обратно, но все же поехали дальше. Через 0,5 километра машина подпрыгнула и затряслась, явно съехав с дороги. Джейк ударил по тормозам. Машина вздрогнула, пошла юзом и замерла. Не выключая двигатель, Джейк вылез из машины, но в сумраке оступился и подвернул лодыжку. «Выходи осторожнее!» – крикнул он. Зоя выбралась из машины и подошла к мужу. Переднее левое колесо зависло над пустотой, 3 других остались на заснеженных камнях. Джей глянул вниз. Поди знай, какой там обрыв, 1 метр или 100. Страх перед неведомой белесой мутью полоснул точно бритва. «Задом выйдем?» – спросила Зоя. «Возможно, но в этой мгле я не поеду». «Что? Надо ехать, Джейк!» «Можешь сказать, какая под ним глубина?» Джейк показал на зависшее колесо. «Я нет. Ехать нельзя. Еще в автобусе я приметил. Большая часть дороги не имеет ограждения. Если что, кувыркнемся прямо вниз. Ну так давай пешком. Ладно, пешком можно. Зоя достаточно хорошо знала мужа, чтобы, расслышав недосказанность, самой продолжить. Но... Вот что я думаю. Ночь, мороз. Если идти осторожно, не заблудимся. Однако до ближайшего поселка 20 километров. Весь день мы ничего не ели. Я уже закоченел. Вдобавок к опасности переохлаждения есть нешуточная угроза того, что лавина сметет нас с дороги. Да, в отеле небезопасно. Но это массивное бетонное здание. В нем надежнее, чем на улице. Господи, ты знаешь, что я прав. Поедем назад, что ли? Джей глянул на лишенное опоры колесо. Нет, утром, когда снег перестанет, разберемся, что к чему. Мы не так уж далеко отъехали. Через 20 минут будем в отеле. Максимум через полчаса. Зоя не спорила. Джейк заглушил мотор и открыл заднюю дверцу. Самое необходимое из чемоданов переложили в небольшую сумку. «Ничего себе, вышел отпуск», – вздохнул Джейк. «И не говори». «Руку свою еле вижу». «Нет, вру. Вижу твое лицо. Оно сияет». «Хочешь верь, хочешь нет, но я взмокла». Зоя посмотрела на мужа. В сероватом снежном мареве лицо его смутно мерцало, будто подсвеченное изнутри, словно пергаментная кожа, сверкающие голубые глаза, рыжеватые брови, чуть олеющие губы. Он был похож на монаха с иллюстрацией к древнему манускрипту. «Куда ты смотришь?» «На твое лицо. Я тебя люблю». «Самое время для таких признаний», – рассмеялся Джейк. «Я женился на чокнутой, затащившей меня под лавину». «Вся эта ситуация сумасшествия, но я счастлива, что вижу твое прекрасное лицо». «Ей-богу, счастлива». «Ладно, давай руку. Пошли».